Глава 53. Ангелина. «Надеюсь, ты помнишь наш план?» — вьется около меня Василиса. Прошло уже 2 дня после последней встречи с Никитой Тимуровичем. Вчера я была в женской консультации по месту жительства, и меня выписали на работу. Конечно, я могла бы придумать себе новую причину оставаться дома, сослаться на мучающую ежечасно тошноту, боли или еще какой-нибудь недуг, что невозможно было бы проверить, но не стала. Бегать от босса все 9 месяцев все равно не смогу. Да и длительный больничный сильно отразится на размере моего пособия. А пособие мне очень нужно. Я на него рассчитываю. «Какой еще план?» — отмахиваюсь от сестры. «Нет у нас никакого плана». Вася меня достала. «Ну, тот, в котором ты приходишь и соглашаешься на новую квартиру и содержание». Закатываю глаза. «Слушай, Вась, если тебе так нравится эта идея, может, одна к нему переедешь?» Не выдерживаю уже. «Да я как лучше хочу. Все, чего ты хочешь, вывести меня из себя. Вот когда тебе не будет хватать денег на хлеб, ты про этот разговор еще вспомнишь». Сестра создает на лице обиженное выражение и демонстративно уходит в свою комнату. «Не слушай ее. Обращаюсь к малышу. Справимся». Кажется, что город сильно изменился. Или просто я чувствую себя другой, особенной, потому что у меня внутри новая жизнь. И несмотря ни на что, мне хочется чувствовать себя счастливой, хотя бы потому, что скоро я стану мамой, мамой самого лучшего на свете малыша. И деньги — это вовсе не главное. Вася поймет это со временем. Понимаю, как ей хочется хорошей жизни после всего, что мы пережили. Но мы не можем построить счастье на задворках чужой семьи. «Ангелина?» — удивляется начальница отдела кадров. «Отлично выглядишь!» Женщина окидывает меня оценивающим взглядом. «Да, сегодня я принарядилась. Волосы распустила и даже подкрасила тушью ресницы. Тушь, честно, выпросила у сестры, но она не особо ломалась». На слова Марии Васильевны хочется ответить словами из известного советского фильма. «Так я теперь буду выглядеть всегда». Но я сдерживаюсь, потому что на самом деле веселиться и шутить мне совсем не хочется. «А ты что же, с больничного вышла?» — интересуется женщина. «Или заявление снова писать будешь?» «Нет, заявление писать не буду. А больничный вчерашним днем закрыт. Проверьте». «Хорошо. Тогда нужно замену твою отозвать. Я сейчас». Она тянется к трубке, но я спешу ее остановить. «Не надо». Марья Васильевна хмурится. «Как это не надо?» «Я просто перевестись хочу. На свое прежнее место. А эта замена ваша пусть остается». «Да не подпишет он. Сразу говорю». «Почему это?» Спрашиваю. Хоть и понимаю, женщина права. Или нет? Может, Никите Тимуровичу даже лучше избавиться от меня. С глаз долой, из сердца вон. «Потому что с новой девочкой он распсиховался весь. Ты же как никто знаешь, как сложно угодить Абрамову. Я после Ольги вообще не была уверена, что он с кем-то сработается. Но тебе повезло». «Повезло, да уж». «Так что давай, ноги в руки и усмирять нашего дракона огнедышащего». «Давайте я все-таки попробую». Нагло вытаскиваю листок из стопки, лежащей на столе. «Вдруг подпишет. Я все-таки беременная, мне нагрузок много нельзя». Марья Васильевна машет на меня рукой, имея в виду, чтобы делала, что хочу. Все равно ничего не выгорит. Но так я хоть буду знать, что сделала все возможное. Когда поднимаюсь на свой этаж, новая секретарша главы компании уже ждет меня на чемоданах. По глазам вижу, как она рада наконец свалить. «Черную папку в бухгалтерию сегодня. В красный отчет, их нужно сдать в архив. Так, что еще?» Старается припомнить девушка, а я даже не слушаю. Все ее наставления пролетают мимо ушей. Не могу избавиться от мыслей, что Никита Тимурович там, за дверью своего кабинета, и может нагрянуть в приемную в любой момент или попросить кофе. «А, вот еще что! Сегодня до обеда босса не будет!» Уф! Выдыхаю от облегчения и делаю это слишком явно. Девчонка не удивляется, а лишь с полным пониманием смотрит на меня. Хотя что она там может понимать? Когда остаюсь одна, обессиленно падаю в кресло. Я выдержу. Почему бы и нет? Тут отличная зарплата и место престижное. Да и нужно же доказать сестре, что я тоже могу заработать. У себя? Без приветствия и хоть какой-то доброжелательности в голосе приемную атакует высокая, стройная брюнетка. Ее образ кажется мне знакомым. Мозг отчаянно не хочет вспоминать, но я все же узнаю в девице жену Абрамова. Как всегда красивая и с таким камнем на пальце, что я рискую вот-вот ослепнуть, если сейчас же не отведу от него глаза. «Стойте!» — окрикиваю незваную гостью в последний момент, потому что та, не дождавшись ответа, ринулась сразу к кабинету мужа. «Что?» Удивительно, но девушка останавливается. «Никиты Тимуровича нет на месте!» Быстро выпаливаю. Вот уж не думала, что встретить ее будет настолько больно. Точно кто-то пнул под дых огромным тяжелым ботинком. А я теперь пытаюсь удержаться на месте и не устроить истерики. Я бы и сама на такой женилась, будь я мужчиной. Не стоит даже удивляться, что мой босс предпочел такую красавицу мне, невзрачной и серой. Ясно же, что Абрамов таскается со мной сейчас только из-за ребенка. Его жена с прищером смотрит на меня, но все же вламывается в кабинет к мужу. Даже среагировать не успеваю. Потом разочарованно выходит оттуда и с горестью закидывает сумку на стойку рядом с моим столом. И часто он так отлучается. Глядит прямо в глаза. Мне кажется, она может прочитать меня насквозь, уверенная в себе. А я и двух слов теперь не свяжу. «В смысле?» — глупо уточняю. «Говорит, что целыми днями на работе, а сам где?» «Она же не может быть в курсе». «Простите, я была на больничном и не в курсе, но Никита Тимурович часто проводит встречи вне офиса». «Ясно», — мрачнеет девушка. «Блин, и зачем я это сказала?» Звучит очень двусмысленно. Особенно, когда понимаю, что Абрамов действительно ей изменял. Со мной. «Вот скажи, я что, уродина какая, или что?» На полном серьезе спрашивает Марина. Вроде так ее зовут, в интернете писали. Неожиданный вопрос погружает меня в ступор. «Или колхозница какая?» «Нет, вы...» Оживаю. «Вы очень хорошо выглядите». Комплимент я делаю почти искренне. «Слушай, давай я заплачу тебе. Дам денег. Тебе ведь нужны деньги. А ты взамен будешь мне рассказывать, где мой муж, когда и с кем. Я же просто с ума сойду, если не узнаю. Простите, но...» Договорить не успеваю, потому что в поле моего зрения появляется Васька. «Она-то тут откуда?» «Ой!» — замирает сестра, завидев Марину. «Здрасте!»